Глава 15. «Люк, что с вами?» — спросил Агюст в то время, пока я наблюдал за крысой, обладающей собственным магическим ядром или сердцем, как оно называлось в этом мире, и собственной паутиной энергетических каналов. Причем самое удивительное то, что наши ядра были одного цвета. «Ничего», — ответил Ашалено, переключившись на обычное зрение. Благо, мы спугнули крысу, и она, бросив свою трапезу, скрылась в канаве. «Вы будто призрака увидели», — беспокойным голосом произнес эпидемиолог. «Не хочу вас обидеть, но на всякий случай уточню. У вас боязнь крыс?» — прямо спросил он. «Нет», — я покачал головой. «Просто задумался», — произнес я и пошел вслед за Агюстом. «Животные с собственным магическим сердцем». Уж не про них ли мне говорил Фредерик? Идя по зараженному городу, думал я, пока не дошел до того места, где мы увидели тварь. Проходя мимо, я понял, что это была кошка. И тут встал вопрос. Была ли она мертвой в момент, когда крыса нашла ее? Или же охотник сам превратился в жертву? Если проводить параллели с магическими зверями и теми же магами по отношению к обычным людям, то с большой вероятностью крыса, наделенная магической силой, могла без особых проблем убить кошку. Не исключая возможность, что даже и собаку, так как магия слишком уж сильно увеличивала резервы организма, ставя обладателя магического ядра на одну или даже несколько ступеней выше над обычным человеком, а в случае крысы над животным. Тем временем мы продолжили путь в сторону церкви, и нам снова попался патруль. Только в этот раз у стражников были проблемы. Что случилось? К тройке воинов, которые тащили на себе еще двух, мы подошли, когда те сделали привал, положив прямо на мощенную камнем городскую дорожку. Я переключился на магическое зрение и сразу все понял. В теле стражника курсировал магический яд, который был того же цвета, что и магическая система крысы, которую я видел до этого. «Мы спустились проверить подвал одного из домов, так как услышали там подозрительные звуки», — начал тараторить один из воинов. «Луи и Тибуль зашли первыми, а потом на них накинулись крысы, больше десятка, и вот». Он кивнул на лежащих, которые выглядели совсем плохо. Это еще при условии, что на них была броня, и мы не могли посмотреть, что творилось под ней. Судя по количеству яда в их организме, который скапливался у желудка и печени, одними трупьями дело точно не обошлось. «Я займусь этим», — я кивнул на того стражника, в котором яда было больше. «А ты пока очисти кровь у второго», — сказал я Огюсту, и тот кивнул. «Вы», — посмотрел я на других воинов, — «стаскивайте с него броню», — приказала троица, и те безоговорочно повиновались. Кстати, стоит отметить тот факт, что и у двух других стражников, что тащили на себе раненых, в организме тоже был яд. Значит, и их покусали. Просто меньшее количество раз. Ну а тем временем, пока городская стража копошилась над своими, я закрыл глаза и сконцентрировался, пытаясь очистить сознание, чтобы было проще работать с зараженной маной. Шалену, в отличие от меня, видимо, было гораздо проще. Ибо как только он начал работать, я сразу же заметил его яркую и золотистую магическую энергию. Благо сейчас я взирал на окружающее пространство с помощью магического взора, который был мне необходим для того, чтобы сразу поглощать яд из эпицентров его скопления. «Готово, господин!» — послышался голос стражника, и я подошел к раненому. «Так, сначала печень. Тогда его организму будет немного попроще», — подумал я и коснулся торса мужчины указательным пальцем прямо под грудной клеткой. Там, где концентрация яда была больше всех. А затем просто, как я проделывал это ранее с полем, начал медленно поглощать магическую отраву. «Интересно», — была моя первая мысль, когда первая частичка яда попала в мое тело и сразу же растворилась в моей энергетической паутине. Вслед за ней то же самое произошло и с остальным ядом, который, в отличие от зеленой хвори, не оказал на меня какого-либо вредоносного воздействия, что было странно. «Люк!» Голос Огюста отвлек меня от работы. Я посмотрел на эпидемиолога, который стоял справа от меня и с удивлением взирал на то, что я делаю. «Подожди, не отвлекай!» Не отрываясь от процесса, ответил я, продолжая выкачивать яд из городского стражника, перейдя уже на желудок. Так продолжалось несколько минут, за которые моя энергетическая система успела поглотить довольно много заразы и при этом немного укрепиться. «Все!» Я поднялся с колена, когда понял, что яда в пациенте практически не осталось. К этому моменту, к слову, стражник уже не был похож на мертвеца, и к его коже понемногу возвращался здоровый оттенок кожи. «Очистишь остальное?» — спросил я Агюста. и тот, кивнув, коснулся зараженного рукой. Шалену потребовалось секунд 10, чтобы закончить с пациентом. Как я и предполагал, время, которое эпидемиологу требовалось для того, чтобы избавить организм от отравы, было пропорционально ее количеству в теле. «Все, их жизни мне ничего не угрожает, но в ближайшие пару дней им лучше отлежаться и не переутомляться», произнес Шален, когда закончил. «Благодарю, благодарю, господа. Если бы не вы, то их, вероятно, было бы уже не спасти. Мы обязательно отблагодарим вас. Обещаю, господа, мы...» «Все в порядке», — остановил поток его речи Огюст. «Мы с бароном здесь как раз ради этого», — добавил он и приветливо улыбнулся. «Бароном?» В голосе воина прозвучали нотки страха. «Господин, я не знал». «Не переживай», — спокойно произнес я. «Огюст прав. Это действительно наша работа. Кстати, можете рассказать, где находится тот подвал, в котором на вас напали крысы?» — спросила стражника. Он задумался. «Думаю, вы не найдете», — произнес он и посмотрел на тех, что стояли на ногах. «Эвиен, покажи им дорогу», — приказал он, и воин вздрогнул. Возвращаться туда ему явно не хотелось. «Не переживай, подходить близко тебе туда не придется», — утешил я трусишку. «Просто покажешь пальцем издалека, и можешь возвращаться к своим», — добавил я и посмотрел на Агюста. Я хотел было попросить эпидемиолога вылечить стражника, так как в нем хоть и в малых количествах, но содержался яд крыс. Но вдруг понял, что нужно кое-что проверить. «Отойдем», — сказал я главному, и мы с воином отошли в сторону. «Тебя ведь не кусали те крысы?» — спросил я мужчину. И он отрицательно покачал головой. «А их?» Я кивнул на тех стражников, что стояли на ногах. «Не знаю, господин». Он покачал головой. «Там было темно». «Ясно», — ответил я. «Скажи ему», — я кивнул на Вивьена, который должен был проводить меня к подвалу, «чтобы он завтра зашел в гостиницу. Знаешь ту, у которой вывеску сняли? Она недалеко от ворот», — спросил я. И мой собеседник кивнул. «А что, он тоже?» «Все вопросы потом», — перебил я стражника. «Просто сделай, как я сказал». Я хлопнул его по плечу, зная, что он не будет мне перечить. «Рано утром», — уточнил я время, после чего вернулся к своему напарнику и Вивьену. «Так», — я посмотрел на эпидемиолога. «Я пойду гляну тот подвал, а ты иди в церковь, хорошо?» Судя по его реакции, Огюсту очень хотелось мне отказать и не разделяться, но спорить он не стал. «Хорошо», — понуро ответил Шален. «Идем», — я кивнул Вивьену. «Веди», — сказал я городскому стражнику, и мы с эпидемиологом разделились. Всю дорогу мой новый спутник молчал. Видимо, он не верил в то, что я ему сказал. К тому же явно была боязнь из-за того, что рядом с ним благородный. В итоге к нужному месту мы подошли спустя минут 5. Подвал, темный зев которого уходил вниз, был расположен в торце длинного трехэтажного здания, которое явно было нежилое. «Что здесь?» — спросил я Вивьена, который старался стоять как можно дальше от входа. «Мануфактура купца Андреаса Лиски, господин», — ответил он. «Он занимается пошивом одежды». «Ясно», — кивнул я, понимая, что в здании пока никого нет. «Люди работают в карантин?» — спросил я. «Нет, господин», — ответил стражник, продолжая с опаской коситься на подвал. Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Все, можешь идти», — произнес я. И его как ветром сдуло. Оставшись в одиночестве, я вновь воспользовался магическим зрением и зашел в открытую дверь, попутно достав из ножен шпагу и метательный нож. Спустившись на пару ступеней, я остановился, чтобы зрение адаптировалось к тьме. И когда все стало черно-белым, не спеша пошел дальше. Спустившись вниз, я остановился перед запертой дверью. «Ничего себе!» Моему удивлению не было предела, когда я увидел, сколько магических крыс находится за ней. 1, 2, 3, 4 с лишним десятка. И все с магическим ядром такого же цвета, как и у меня. Видимо, тут у них было гнездо, так как одна тварь немного отличалась от остальных. Будучи крупнее, размеры крысы достигали размеров крупной кошки. Она, ко всему прочему, еще и имела более развитую энергетическую паутину. «Интересно, эти твари могут ею пользоваться так же, как и я?» — подумал я, аккуратно касаясь засова, и начал медленно отодвигать его в сторону. Несмотря на то, что я пытался скрыть свое присутствие с помощью магии, стоило мне коснуться двери, как твари с той стороны, сразу же услышали меня. Каким же было мое удивление, когда они не разбежались и не попрятались в разные стороны, а наоборот, начали скапливаться возле двери, действуя как единый организм. Главная же крыса, наоборот, отползла к самой дальней стене и, скорее всего, зачем-то спряталась. Умная тварь. Логично будет подумать, что именно она и управляла той стаей, которая собиралась напасть на меня, как только я открою дверь. Да, сейчас бы как никогда пригодилась какая-нибудь зажигательная бомба, подумал я, смотря на подвал, в который мне не особо хотелось заходить. Будь я собой прежним, я бы даже и бровью не повел, так как крысы, пусть и магические, не были мне соперниками даже в таком количестве. Мне хватило бы и пары секунд, чтобы порубить твари в фарш. Вот только сейчас я не был Василиском, и эти крысы могли представлять для меня большую опасность. Отравить они меня, конечно, не смогли бы, но вот покусать вполне. Плюс это был последний мой более-менее приличный камзол с гербом рода Кастельмаров, который мне хотелось бы сохранить в целостности. «Вернусь завтра, когда раздобуду что-то подходящее под такой случай», — решил был я, и, выйдя наружу, увидел еще один патруль городской стражи, который уверенно двигался в мою сторону. Остановились они примерно в 10 метрах от меня, причем трое из них сразу же взяли меня на мушку своих арбалетов. «Стоять на месте!» — произнес один из них, выйдя вперед. «Вы арестованы за нарушение!» Оратор вдруг замолчал и, повернувшись к своим, начал с ними о чем-то шептаться. Я воспользовался магией и направил ману к ушам. Усмехнулся, когда услышал разговор городской стражи. Дело в том, что заговоривший забыл слово «карантинный», и никто из его подручных не мог ему этого подсказать. Пришлось сделать это самому. «Карантинного режима! Да, знаю!» — громко произнес я, и стражники оживились. «Да, карантинного режима! Бросьте оружие на землю!» — приказал оратор. Но я и не подумал этого делать. «Вы говорите с бароном Люком Кастельмаром. Меня сюда отправили по приказу Людовика Мудрого. Все необходимые бумаги у меня имеются. Так что прикажите своим, чтобы перестали в меня целиться». Я кивнул на арбалетчиков. Мой собеседник растерялся. «Мне долго ждать?» — надавил я. И меня наконец-то сняли с прицела, и воины поравнялись со мной. «Прошу прощения, барон», — извинился воин. «У нас приказ». «Все в порядке», — ответил я, краем глаза заметив, что эти стражники несли с собой ящик с какими-то бутылками. Неужели смародерили? «Что это?» — спросил я, кивнув на ящик. «Так это зажигательная смесь, господин», — ответил стражник. «Наша задача — ходить и искать гнезда крыс», — добавил он. И мои губы расползлись в широкой улыбке. «То, что нужно. Свезло так свезло». Я посчитал количество бутылок. «Могу я у вас забрать две?» — спросил я воина, указав пальцем на бутылки с горючей смесью. «Так это, господин, они каждая под отчет», — ответил воин, явно мечтая быть где угодно, только не тут. «Вы же должны убивать ими крыс, так?» — спросил я. «Да, господин», — кивнул мой собеседник. «Отлично, вон там», — я указал на подвал за моей спиной. «Логово этих тварей. Больше 4 десятков. Они уже успели ранить 2 из ваших, чуть не убив их. Я же собираюсь облегчить вам задачу и зачистить гнездо лично, поэтому переспрошу. Я могу позаимствовать 2 бутылки этой смеси?» Я кивнул на ящик. Городские стражники переглянулись, и воцарилась неловкая пауза. Было видно, что им почему-то не хотелось отдавать мне зажигательную смесь, но и спорить со мной тоже. Во-первых, я был бароном, а во-вторых, я привел весомые аргументы. «Хорошо, забирайте», — тяжело вздохнув, ответил солдат. И 2 других стражников поднесли ко мне ящик. «Отлично». Я довольно улыбнулся и, убрав шпагу в ножны, взял в руки 2 склянки. «Как действует?» — на всякий случай уточнил я. «Да все просто, господин. Кидаете, она разбивается и сразу же загорается, а потом так же быстро тухнет», — ответил мой собеседник. «Хм, интересно. Получается, при контакте с воздухом содержимое бутылки сама воспламеняется, а потом еще и сама затухает, тем самым предотвращая возможность пожара. Очень удобно. Особенно для подобных зачисток. Надо будет взять на вооружение и затем как следует изучить эту смесь. Ну а пока...» Я уверенным шагом направился обратно вниз. «Вам помочь, господин?» — послышался голос стражника за спиной. «Если часть крыс выбежит наружу, то убейте их!» — крикнул уже возле двери я, после чего резко дернул засов. Мгновенно после этого я ловко метнул в собравшихся в кучу крыс сначала 1 склянку, а вслед за ней 2-ю. Туда, где спряталась их главная, после чего резко закрыл дверь. Полыхнуло так полыхнуло. Даже находясь с другой стороны двери, я ощутил, насколько силен жар, что высвободился при взрыве склянок. «Ну, была не была», — подумал я. После чего, вооружившись шпагой и метательным ножом, аккуратно открыл дверь, зная, что часть крыс остались живы. Это мне подсказывало магическое зрение, благодаря которому я мог наблюдать, как магические твари носятся по подвалу, в то время как их предводитель, ну или предводительница наоборот, даже с места не сдвинулась. А все потому, что от огня ее защищали другие крысы. «Неплохой маневр», — оценил я, когда тварь побольше заставила своих более мелких собратьев облепить себя со всех сторон, создав тем самым живой щит, который позволил не подпустить огонь к ее собственной шкуре. Оказавшись внутри и видя все в черно-белых тонах, я сразу же двинулся к главной крысе. Вонь здесь стояла просто ужасная, но я, не обращая на это внимания, продолжил двигаться вглубь подвала, попутно добивая магических крыс, что каким-то чудным образом выжили после того ада, что я им тут устроил. Благо, двигались они очень медленно, поэтому мне не составило труда добивать их даже без усиления себя магией. А вот с их главарем я без усиления сражаться не хотел, поэтому заставил магическое ядро немного поработать, и оно послушно начало накачивать магическую энергию в паутину энергоканалов. «Неплохо», — резюмировал я, когда, подойдя к самой дальней стене, после которой прятался крысиный босс, что, судя по потокам маны, которые я видел с помощью магического взора, не сильно-то и пострадал в результате моих атак. Придется добить вручную. Я с помощью шпаги начал отшвыривать верхние слои мясного буфера крысы, попутно добивая тех, что еще были живы. Чем ближе я приближался к главной твари, тем было больше живых и быстрых магических зверей. Они мало пострадали от огня, и теперь кидались на меня, стоило мне убрать с них мертвые туши сородичей. Вот только я был в разы быстрее, поэтому все они сдохли. И когда я практически докопался до своего приза, я вдруг заметил ярко-зеленую вспышку. Только благодаря магии я успел среагировать и закрыть рукой глаза. Оказывается, тварь могла колдовать.